Бабушкины россказни. Рассказ. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Бабушка Прасковья Петровна Печерская кончила жизнь далеко за сотню годов от роду. На старости лет хватила старушка греха на душу, молодилась. Бывало, бабушке все восьмой десяток в доходе. Лет 25 доходил, так и не дошел. Бабушка Прасковья Петровна на самом-то деле была мне прапрабабушкой. Да мы все ее бабушкой звали, и это старушке нравилось. Спросишь, бывало, в котором году родились вы, бабушка? А вот уж... «Года-то, душа моя, и не упомню», — ответит. «Да ты считай, покойница-матушка принесла меня в самый тот день, как на охте попа жгли. Привозил того попа в Петербург князь Дундук. А князь Дундук в ту пору был еще не крещеный. А тот поп был у него самый небольший, по-нашему архиерей, по-ихнему по-калмыцки, чурлама». Он в Петербурге возьми да и помри. А по калмыцкому закону мертвого попа надо жечь, ну и сожгли. Весь Петербург тогда на охту высыпал. Всякому лестно было поглядеть, как попов жгут. И батюшка с матушкой, дай бог им царство небесное, ездили. Матушку-то в народе и помяли. Как приехала домой, так меня и принесла. Так-то, Андрюша. Ты знал ли, голубчик, что я недоносок? Бабушка, да ведь этому больше 100 лет. Сожжение чурламы было в мае 1736 года. Полно-ка ты, — заворчит бабушка. Молод еще надо мной смеяться. 100 лет. Эк, что сморозил. Перекрести лоб вот, опомнись. 78, либо 77, это может статься. А ты уж гляди-ка, что махнул, 100 годов. Прошу покорно. И пойдет, бывало, ворчать бабушка, но недолго. Добрая была старушка и меня очень любила. С малолетства был я ее баловнем. Меня, бывало, так и звали бабушкин внучек да бабушкин внучек. И она очень это любила. Глуха под старость стала и видела плохо, но память сохранила редкую. И, как часто бывает с людьми преклонных лет, хорошо помнила только время молодости. Как начнет, бывало, свои россказни про времена елизаветинские, да екатерининские, все до подробностей расскажет. А французского погрому не помнила, хоть и вывезли ее из Москвы за 5 часов до вступления Наполеона. И она, крестясь и глухо рыдая, всю ночь проглядела из подмосковной на страшное зарево славного пожара. «Как же это вы забыли, бабушка? Как Наполеон в Москву приходил?» — спросишь, бывало, ее. «Нет, милая Андрюша, не припомню». «Не припомню, родной. И долго жила на Москве, а такого не помню». «Да кто он такой был? По прозвищу из чужестранцев должно быть. Француз, бабушка». «Француз». «Нет, моя радость, такого не помню. И хвастать не хочу. Много ведь французов-то тогда на Москве проживало. Да он кто таков? Танцовщик, аль гувернер может статься? Император, бабушка». «Император? Как так император? Какой? Император французов, бабушка». «Перестань, Андрей». Грех над бабушкой смеяться, Господь счастье отнимет. Смотри-ка, что вздумал, нашел у французов императора. А еще учишься. Нехорошо. Салтан турецкий тоже в ранге императора состоит, только не совсем, для того, что не крещеный. А у французов, моншер, король. Король Франции и Наварры. Да. Как нынешнего-то зовут? Людовик все еще царствует, аль дофин воцарился. Эх, бабушка, чего хватилось! Да теперь уж лет 50, как Людовику головку срубили. Жалею, очень жалею. Бесподобный был король. И к нам всегда был расположен. Мой кузин